Поднимаешь глаза, потекла слеза. Никогда не хотела все вернуть назад. Кто виноват? Я прошел полпути, а теперь от тебя не могу я уйти. Я сказал прости, завязал разговоры. Постепенно тихий шепот превратился в спор. Поднимался уровень звучания слова, а в голове вторили звуковые узоры. Дальше нет обзора, и я не помню все слова, что тебе говорил. В голове пустота, и гроза за окном думать не дает, а по телу как дождь бьет холодный пот. На сердце лед, и одна лишь мысль в голове покою не дает. Где ты, что с тобой, что впереди нас ждет? А что впереди нас ждет? Все изменилось, я третий, и кажется лишний. Он второй, и тебе кажется более близкий. Не нужно слез, убери глаза, я к этому привыкну, что ты не впервой. Да так всегда было, будет, так и есть. С твоей стороны так поступать, конечно, жесть. Но я привык, любимая. Пока вот флаг тебе и без меня наладь личные дела. И вроде решили все вопросы. Одним словом, отстань, отвечаю на друзей расспросы дозы никотина. Одной мало, что по полкам растает все. И начать сначала бит за битом усваивал информацию, что ты мне говорила. По 5 секунд как в рацию вспоминал постепенно короткие фразы твои, что зря тогда встал на твоем пути. О том, что ты никогда меня не любила. Все слова были ложью, что ты мне говорила. Все твои слезы, стервозные выходки были лишь поводом меня из себя вывести. Решила за двоих долго, как видно, не думая, крутила, как хотела, остыла и кинула мусором. Еще с самого начала мысль посещала бросить стерву. Терпел, а получилось забавно. В полнеба сегодня особо большая ночь. Я иду и наливаю себе чашку чаю. Что не говори, а я скучаю. Осознаю потерю и руки опускаю. Пассивность к окружению, нет былого лоска. И если серьезно, то ты нужна как воздух. И если серьезно, ты была нужна как воздух. Но время идет, меняться уже поздно.